Глава 39. Пропала. Солнце встало и пролило свет на все содеянное Раскура и Миггери Соу. Наконец проснулся и Дисперо. Но, увы, проснулся он слишком поздно. «Да не видела я ее!» — вопила Луиза. «И вообще, баба с возу кобыле легче! Пропала, и слава богу! Туда и дорога!» Дисперо резко сел. Огляделся. «Ой, да у него же хвоста нет! Отрубили! Откромсали!» Оставили жалкий обрубок со сгустками запекшейся крови. «Это настоящее преступление!» — отчаянно причитала повариха. «Это ж надо! Грегори умер! Кто-то перерезал его веревку, и бедняга заплутал в этой кромешной тьме! Напугался, небось, до смерти и приставился! Напасти так и сыплются на наши головы!» «Не может быть! Неужели Грегори умер?» Совершенно потрясенный Дисперо поднялся и стал осторожно спускаться с верхней полки. Оказавшись на полу, он тут же высунул голову из-за двери кладовки и заглянул на кухню. Там, посреди кухни, горестно заламывая руки, причитала толстая повариха. Рядом с ней стояла начальница всех служанок, Луиза, высокая женщина со связкой ключей. Она беспрестанно ими звякала. «Это чистая правда!» — вторила поварихе Луиза. «Вся королевская рать отправилась искать ее в подземелье. Но вернулись они без нее. Зато принесли, кого бы ты думала? Да? Старого тюремщика! Мертвого! А теперь ты говоришь, что Миг тоже исчезла. Впрочем, плакать о ней я не буду». От отчаяния Дисперо чуть не пискнул вслух. Он все проспал. Крыс его опередил. Принцесса исчезла. «Да что же ты делается-то, мисс Луиза?» — причитала повариха. «Куда катится мир, если принцесс теперь крадут прямо у нас из-под носа? Королевы помирают прямо за обедом, а мы не можем даже порадовать себя добрым наваристым супчиком!» Повариха захлюпала носом. «Тсс!» — шикнула на нее Луиза. «Не произноси это слово!» «Еще чего!» — возмутилась повариха. «Суп! Я буду говорить это слово, и никто мне не запретит! Суп! Суп! Суп!» И тут она, наконец, расплакалась. Безутешно. Навзрыд. «Ну ладно, не печалься так. Не реви!» Луиза попыталась было погладить повариху по плечу, но та оттолкнула ее руку. «Все будет хорошо!» — беспомощно произнесла Луиза. Повариха оттерла слезы краем фартука. «Ничего не будет хорошо!» — сказала она. «Никогда! Потому что у нас больше нет нашей чудесной девочки! Мне в этом дворце без принцессы делать нечего!» Дисперо был потрясен. Эта свирепая тетка, эта мыша-ненавистница чувствует ровно то же самое, что чувствует он сам. Луиза снова потянулась к поварихе с утешениями, и на сей раз повариха не отстранилась, а даже позволила приобнять себя за плечи. «Как нам жить-то теперь?» — причитала повариха. «Как жить?» А Луиза только повторяла. «Ну-ну, не плачь. Только не плачь!» Дисперо же горевал в одиночку, и утешить его было некому. Впрочем, горевать тоже не было времени. Надо действовать. Во-первых, надо найти короля. Читатель, ты ведь помнишь, что Дисперо удалось подслушать план Раскура? Поэтому он знал, что принцессу наверняка увели в подземелье. Поскольку Дисперо был поумнее Миггери Соу, он не принял слова Раскура про уроки за чистую монету. Нет, он подозревал страшную правду. Никто не позволит Миг стать принцессой. А Раскура, заполучив настоящую принцессу в свои сети, уже не отпустит ее. Никогда. Десперо, маленький, изваленный в муке, скользкий от масла бесхвостый мышонок, оставил рыдающих женщин и незаметно выбрался из кухни. Он отправился искать короля.